Глава 20. Загнанный. Петербург. Поверхность. День Х плюс 3. Ему снилась мама. Это случалось редко, и каждый из таких снов он помнил наизусть. Мама в белом платье, длинные светлые волосы, тонкая фигура, в карих глазах играют веселые чертики. Как всегда, от ее красоты у него на мгновение перехватило дыхание. Ахмед знал, что идеализирует ее, но тут ничего не поделаешь. Говорят, она покончила с собой, когда он был маленьким, или ее убили. Ахмед не должен был помнить ее лицо, но все же помнил. Память играет с людьми в жестокие игры. Когда она начинает проигрывать, то принимается обманывать. Память – прирожденный жулик. Большая часть наших воспоминаний – не то, что было на самом деле, а то, что мы придумали, когда начали забывать. Человеческий мозг – чертов обманщик. Он обманывает сам себя, чтобы скрыть собственную слабость. Кажется, это был базарный день на Маяковской. Мама шла мимо лотков с орущими потными торговцами, мимо покупателей и зевак. Белая тонкая фигурка на фоне кроваво-красных стен. Мама останавливается у лотка с украшениями, перебирает несколько подвесок. Кажется, это были бриллианты. Возможно, настоящие. Диггеры приносили всякое с поверхности. Блеск камней. Ахмед, маленький Ахмед, видел, какие тонкие, красивые руки у его мамы. Мама что-то сказала торговцу, тот заулыбался льстиво, ответил. И тут вдруг все изменилось. Какая-то тень накрыла станцию, воздух загустел. Ахмед видел, как один из охранников скинул автомат и начал стрелять в людей. Беззвучные выстрелы, вспышки, калаш дергается, гильзы летят, крутятся в воздухе. Пули пробивают прохожих, разносят в куски столы украшения. Цветные бусины разлетаются, словно брызги крови. Мама вздрагивает. Поворачивается и идет к нему, к Ахмету. Идет как-то странно. Безумец продолжает стрелять. В него тоже стреляют, но неудачно. Пули ударяют в кровавую стену, уходят рикошетом в сторону. Мама вздрагивает. И Ахмед видит, как на ее животе, на белой ткани, медленно расплывается красное пятно. Это красиво. Это страшно. Мама делает еще шаг и протягивает руки к маленькому Ахмету. Он смотрит на них. Руки грязные, в красной краске. Он отталкивает их. Боль. Неисправимая, чудовищная потеря пронзает его насквозь, даже во сне. Мама делает еще шаг и падает на колени. «Беги, Ахметик, спасайся!» И смотрит на него. Рядом вдруг становится много людей, очень много людей. Ахмета толкают и дергают, словно он всем мешает. Он вырывается и бежит по платформе, петляя между людей. Маленький, хрупкий, беззащитный. «Стоять!» — кричат люди. «Ловите его!» «Идите вы!» — закричал в ответ взрослый Ахмед и проснулся. Открыл глаза. Мамы не было. Хотя он все еще ощущал ее присутствие рядом. Нежный аромат, теплота, забота, запах ее волос. Какая-то трава, вербена, кажется. Ахмед закрыл глаза и снова вспомнил, как оттолкнул ее руки. Ощущение чудовищное, неисправимой потери пронзило его насквозь. Словно раскаленная до красна проволока протянулась от макушки к сердцу. «Прости, мама. Мамочка». Он открыл глаза. «Где я? Где?» И тут вспомнил. «Я наверху. Я в городе». Стекло противогаза запотело от дыхания. ГП-9 — прощальный подарок старого слуги. Это была новая модель, но слишком долго пролежала на складе. Резина задубела, как пластилин. Большие треугольные окуляры, фильтр и клапан для воды. Правда, срок годности фильтра закончился лет 10 назад. Ничего. Это ничего. Ахмед сообразил, что задремал, сидя, прислонившись спиной к стене. Над его головой искривленными рядами висели ржавые почтовые ящики. Кажется, прошло уже несколько часов. Кажется, стало светлее. Если сейчас на улице день, то Ахмеду грозит слепота, Хорошо, если временное. Он слышал, такое бывает с диггерами, поэтому после темноты метро нужно долго привыкать к свету на поверхности. «Будь я проклят!» — сказал Ахмед вслух. «Благословен тот, в чьей руке власть!» «Мы, люди, странное создание. Мы не знаем, ради чего живем, но зато прекрасно знаем, ради чего выживаем. Такой вот парадокс. Умирающий закат над умирающим городом, рассвет для сталкеров-диггеров, для мутантов, для кого угодно, только не для него, царя восстания. Я хочу жить. Я хочу. Мамочка, и я буду жить». Ахмед перебежал в следующую парадную. «Какой дом? Четвертый? Пятый?» Кажется, он уже сбился со счета. Под градом катил, под химзой, все тело взмокло. Из противогаза хоть выливай, окуляры запотели. Ахмед протер их перчатками, не помогло. Поле зрения сужено до небольшого пятна. Как вообще можно что-то делать в этих чудовищных костюмах и масках, и при этом выживать? Страшно чесался мокрый лоб, невыносимо. Ахмед поднял руку, пальцы заскребли по резине, толку чуть. «Аллах, помоги мне! Помоги!» Он знал, что умоляет, хнычет, как девчонка. Но кто его увидит в этом мертвом городе? Кто расскажет? Куда идти? Ахмед до сих пор не понимал. Мне нужна карта. Карта с обозначением станции метро. У него мало времени. Если Илюза не соврала, за ним уже идет охота. Близнецы, лучшие из наемных убийц метро, жаждут получить награду за царскую голову. «А я сделаю по-другому». Ахмед усмехнулся, несмотря на положение, в котором оказался. «Черта с два вам, а не моя голова. Обойдетесь». Вибрация такая мощная, что заныли зубы. Загремел металл. Ахмед вздрогнул, повернул голову. Раскрытые почтовые ящики над его головой вибрировали, стучали. «Ничего себе!» Снова «жжжж». Словно гигантский вентилятор работает рядом. Что это может быть? Ахмед поднялся, проверил калаш. Наконец решился, выглянул в дверь. Быстро, как учил его когда-то Рамиль. Слева чисто, справа чисто, но жжж продолжалось. Потом затихло. Показалось? В следующий момент жжж прозвучало над самым ухом. Ахмед мгновенно развернулся. Никого. Пот лил с него градом, стекла начали запотевать. Откуда идет чертов звук? Жужжание, такое надоедливое, словно идет из-под стенок черепа. Ахмед осторожно заглянул в следующую комнату. Двери не было. Она лежала на полу, ржавое полотно с выдранным замком. Жжжж. Он замер. Затем медленно поднял взгляд. В противоположном углу, под самым потолком, в полутьме, заросшей пылью и паутиной, сидело нечто. Огромное, уродливое, страшное. С виду обычный комар, как иногда залетали в метро, только в тысячу раз больше. Артем видел его фасетчатые, словно составленные сотни фиолетовых шариков глаза. Они с суперкомаром смотрели друг на друга. Ахмед медленно поднял автомат. «Дать очередь и бежать!» «Жжжж!» В следующее мгновение комар сорвался с места. Каким-то чудом Ахмету удалось выскочить за дверь, прежде чем огромный хобот пронзил его насквозь. Он захлопнул дверь, прижал плечом. «Удар!» Дверь приоткрылась на ладонь. Ахмета едва не отбросила в глубину комнаты. «Удар!» Ладони были уже отбиты. «Автомат!» Ахмед чуть не застонал. Он выронил автомат в комнате. Он держал дверь. Атака комара. Это же надо такое представить. Огромное зазубренное жало вонзилось в дверь. Ветхую преграду пробило насквозь. Ахмед почувствовал, как вся кровь отхлынула у него от лица. Неужели я и правда трус? Он в отчаянии огляделся. Ржавая железяка лежала на замусоренном полу. Ахмед закричал. Вся злость и ярость нашли вдруг выход. «Пошел нафиг, сука!» Орал он на комара. «Как вы меня все заебали! Как заебали! Нахуй! Нахуй все!» Ахмед схватил ржавую арматурину с пола. Удар! Хобот комара пробил тонкую дверь в очередной раз и застрял. Жжж усилилась. Ахмед взмахнул арматуриной. «На!» И ударился всего размаха по хоботу. Тот согнулся, словно был из тонкого металла. «Угрожать не вздумала, сука!» Орал Ахмед, нанося удар за ударом. «Близнецов, блядь, наняла! Да пошла ты знаешь куда, ебаная сука!» Еще удар. Ахмед бил и бил, зверей от ярости и адреналина. «Чтоб ты сдох, сука! Чтоб сдох! Чтоб вы все сдохли!» Гигантский комар попытался вырвать жало из двери, но ему это не удалось. Ахмед выскочил в соседнюю комнату, перелез через пролом в ту, где был комар. Тот застрял в двери. Ахмед подошел ближе и ударился тяжкой. Жжж-жжж. Ахмед бил и бил, пока тварь не сдохла. Крылья перестали трепетать в скоростном ритме. Жжж. Стихло. Ахмед выдохнул. Бывший царь восстания брезгливо отбросил железяку в угол. Звяк. Арматурина была вся заляпана желтым и мерзким. Суперкомар вяло подергивался, умирая. «Так будет с каждым», — сказал Ахмед хрипло. «И с тобой, Илюза». Автомат был в порядке. Ахмед проверил рожок и повесил калаш на плечо. «Все, теперь попробуйте меня взять. Неужели Илюза действительно наняла близнецов?» «Конечно. Она его обманула. Не может быть. Близнецы стоят дорого. Слишком дорого». Ахмед слышал о них. И то, что он о них слышал, ему не очень нравилось. Близнецы убивали всех. Ходили слухи, что на самом деле близнецы – генетические копии одного человека. Элитного убийцы из КГБ. Последствия секретных советских экспериментов. Кто-то вообще заявлял, что близнецы – это муж и жена. Но это уже перебор, конечно. Все знают, что близнецы – это родные братья, только разного роста и комплекции. Один маленький, лысоватый шатен в очках, другой огромный, широкоплечий великан с длинной гривой черных волос. Интеллигент и волосатый варвар. Но убивали они одинаково эффективно. И теперь, если Илюза не соврала, они идут по следу Ахмета. Идут за ним, царем восстания. Ахмед сглотнул. «Проклятая Илюза! Проклятая жизнь!» «Проклятые близнецы!» Не было печали. Не будь он сейчас так измучен, он бы подумал о варианте убраться из города. Уйти куда-нибудь далеко отсюда. Наверняка где-то там, в других местах есть жизнь. Скажем, в Финляндии. Почему нет? Хочу финку. Впрочем, после того, как он расправился с комаром, расклад изменился. Ахмед почувствовал в себе силу. «Благословен тот, в чьей руке власть». Он негромко рассмеялся. И вдруг грохот. Кажется, по улице движется нечто огромное. Ахмед услышал шаги. Бум-бум-бум-бум. Земля под ногами сотрясалась. Ахмед осторожно подошел к двери парадной, выглянул и отшатнулся, прижался к стене, молясь, чтобы его не заметили. По улице шагал громадный человек. Вернее, он только издали напоминал человека. Длинноногий дядюшка-мутант, шагающий по улице. Скрежет и треск сопровождали его. Металлический стон раздавленных машин. Грохот приближался. Человек давил машины все ближе к месту, где спрятался Ахмед. Напротив, через улицу, заброшенная кофейня или кондитерская. Ахмед видел сквозь разбитую витрину, что там. Лотки перевернуты, столы и стулья переломаны. В витрине лежат разноцветные пластиковые муляжи пирожных и фруктов, словно кофейня до сих пор работает. Может, сюда заходят твари и мутанты? Ахмед перебежал на четвереньках в другую комнату, поднялся и осторожно выглянул в окно. Огромная нога опустилась рядом с булочной. Бум! Гигант был похож на того монстра, которого маленький Ахмед видел в детстве. Бум! Это точно был он! Тогда они с отцом и его лучшими диггерами бежали от этой твари, как от огня, и только чудом спаслись. А сейчас спасения ждать неоткуда. Никто ему не поможет. Ахмед вжался в кирпич стены, мысленно молясь о помощи у любых богов. После того, как он убил комара, страх прошел, но сейчас страх вернулся. Еще сильнее, еще глубже, еще беспощадней. Бывший царь сел на пол, дрожа. Для этого монстра он, Ахмед, был всего лишь пылинкой. Прошла вечность. Шаги чудовища стихли вдали. Земля больше не сотрясалась. Кажется, он задремал. Голоса. Ахмед скинул голову. Нет, не показалось. Он прислушался. Недалеко отсюда, где-то на улице, разговаривали двое или трое. Кто-то рассмеялся. Ахмед привстал. Люди. Слов не разобрать. Жаль. Ахмед осторожно выглянул из окна. Снова спрятался. Они были дальше по улице, спинами к нему. В первый момент он даже не понял, что это люди. Четыре фигуры в залатанных ОЗК, почти бесформенные от слоев пленки, в допотопных противогазах, у одного вообще с длинным хоботом. Люди прошли по улице мимо его убежища. Ахмед затаился. «Это же люди! Тогда почему я прячусь?» Он снова услышал голоса. «Хватит болтать!» — сказал кто-то громко. «Женщина? Откуда здесь люди? Сталкеры? Неужели ему повезло?» Ахмед лихорадочно размышлял. «Может, это веганцы? Или...» В горле пересохло. «Близнецы?» «Все равно». Ахмед поднялся. Сейчас он готов был выйти даже к близнецам. После всех ужасов Петербурга, после всех этих монстров, смерть от руки человека казалась ему не страшной. Это точно лучше, чем клыки. Лучше, чем тварь, что напала на него в подъезде. Комар, кто бы мог подумать? Ахмед передернулся. «Надо идти к людям». В последний момент ему показалось, что он опоздал. И люди ушли, испарились, их не догнать. «Подождите! Слышите?» Кофейная чашка. Он ворвался в кафе. Их было четверо, в противогазах и защите. Один из людей сидел в кресле, закинув ногу на ногу и с сигаретой в руке. Словно зашел выпить сюда чашечку кофе и сел покурить точно под плакатом «Курение запрещено». «Интересно, как он умудряется курить в противогазе?» — подумал Ахмед невольно. В следующее мгновение люди увидели гостя. Ахмед запоздало сообразил, что его появление получилось слишком эффектным, и сейчас его, скорее всего, убьют. «Не стреляйте!» — закричал он, поднимая руки. «Не!» — выстрел. Оранжевый пластиковый стул зарядом дроби разнесло в клочки. Осколки разлетелись вокруг, засыпали Ахмеда, словно оранжевый снег пошел. Благословен тот, в чьей руке власть. Власть сейчас была в руках людей напротив. Людей, что чуть не застрелили его в упор из дробовика. «Еще чуть-чуть, и я бы разлетелся оранжевыми осколками», — подумал Ахмед отрешенно. «Нет, кровавыми осколками». От пережитого волнения мочевой пузырь сжался в точку. На Ахмеда уставились стволы двух автоматов и дробового ружья. «Ты кто?» — спросил длинный с воображаемой сигаретой. Глухой из-за резины голос показался Ахмеду странно знакомым. «Ты кто вообще такой?»